Все учатся рисованию и математике. Мы даем им общее представление о всех искусствах и ремеслах, о сырье, минеральном, растительном и животном, оборудиях и машинах. И мы не ограничиваемся теоретическим объяснением, а совмещаем его с практикой, приучая детей в особых мастерских обращаться с рубанком, клещами, пилой, напильником и основными инструментами. И это упражнение, которое делает молодого человека умелым и подготовляет его к освоению всяких профессий, является для него настоящим развлечением и вместе с тем первым трудом, полезным для общества. Молодой человек, таким образом, способен выбрать себе профессию, когда ему исполнится 18 лет. Вот как он делает свой выбор. Ежегодно, в течение 10 дней, которые предшествуют годовщине нашей революции, республика, которая на основании статистических данных знает число рабочих, необходимых в каждой профессии, публикует их список для каждой коммуны и приглашает молодых людей 18 лет сделать свой выбор. В случае конкуренции профессии распределяются по конкурсу, после экзаменов и согласно приговору самих конкурентов, образующих жюри. Все молодые люди 18 лет, находящиеся на территории республики, распределяются таким образом в один день ежегодно по всем профессиям и по всем местностям. Это день рождения рабочего, один из наших больших дней, один из самых главных праздников. Но это не все. Можно сказать, что до этого времени молодой человек получал в школе индустриальное образование, элементарное и общее. Теперь, в 18 лет, когда он выбрал свою профессию, для него начинается специальное или профессиональное обучение. Это обучение длится довольно долго, потому что требует более или менее обширных специальных занятий для научных профессий. Оно является теоретическим и дается на курсах, где преподают теорию и историю всякой профессии. Оно является практическим и дается в мастерской, где ученик проходит через все ступени ученичества и начинает более полно уплачивать общественный свой долг труда и пользы. Точно так же поступают и с молодыми девушками, чтобы обучить их домашним работам или дать им общее понятие, общие навыки в отраслях промышленности, свойственных женщинам, или дать им возможность выбрать профессию в 17 лет, или дополнить их профессиональное образование. Судите сами, каковы рабочие и каковы работницы, получившие элементарное и специальное образование. Видите ли вы теперь все следствия нашей системы труда и промышленности? Мне думается, что я вижу некоторые из них. Все мужчины должны уметь использовать свои способности, чтобы расширить границы человеческой изобретательности. Все женщины должны знать в совершенстве домашние работы. В домах не должно быть магазинов. Все дома предназначаются только для семейных квартир. Все мастерские должны быть распределены по различным кварталам и снаружи декорированы, чтобы таким образом способствовать украшению всего города. Ни у кого нет интереса скрывать или красть полезные изобретения. Никто не знает, что такое уплата по векселям и что такое банкротство. Наша система имеет еще и другие полезные последствия. В старое время наши рабочие, вынужденные думать только о денежном заработке, работали скоро и плохо. Часто они даже сговаривались портить взаимно работу, чтобы обеспечить друг другу дополнительный заработок. Так, когда слесари или столяры или маляры работали в